Глава 13. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Крепость 20 минут спустя. «Он в доме и не один», — проворчал Гасанг, «и те, кто с ним пришел, похоже, не собираются уходить. Взять для разговора его надо бы как можно тише». Отец Тинаи сказал вполне очевидные вещи. Мы все-таки как-никак находились в самом центре крепости, которую полностью контролировали орки. А потому его слова были очевидны. Да, в моей голове уже давно сформировались примерно такие же мысли, и я согласился с мнением, высказанным вампиром. После чего проверил дом еще раз. Но ничего не изменилось. Никто из него не уходил, но и никто туда не приходил. Шрам все еще был там, и пара его помощников тоже. К тому же там все еще находился тролль, с которого все и началось. Так, проверяю их метрические матрицы, но уже с целью незаметного подключения и получения контроля над ними. Тихо взять орка не получится. С удивлением осознаю я еще одну неприятную для нас новость. Однако сейчас это было уже связано не со словами Гасанга о том, что в помещении со шрамом находились и другие люди. Нет, я обнаружил и кое-что другое. И это я понял практически сразу, как только запустил индивидуальное сканирование метрической матрицы шрама. Оказалось, что она защищена не хуже, чем у любого другого мага. Притом очень сильного мага, специализирующегося именно на работе с метрическими матрицами. Такого я ожидать от наших знакомых не мог. Вот и получилось, что для успешной атаки на него, хотя бы для элементарного паралича через матрицу, предварительно требовалось ее взломать. И взлом этот требовал очень много времени. «Может, это только он один такой уникальный», — подумал я и решил проверить других орков, что были поблизости. Но, как оказалось, с остальными было не намного легче. Из всех тех, кто находился в пределах досягаемости, не очень хорошая защита матрицы была, по всей видимости, только у тролля, с которым мне и так уже приходилось раньше иметь дело. Вот его защита ничем особым ото всех остальных жителей этого мира не отличалась. А потому уверен я был только в нем, вернее в том, что смогу отключить его вовремя и по своему желанию. Над остальными матрицами пока работал П и Скин. Но что-то больно меня не порадовал выданный им прогноз, когда он сообщил о том, что даже для более детального анализа потребуется что-то около часа. Что уж в этом случае говорить о взломе матрицы. Тут все было точно так же, как и с матрицей шрама, которую я проверил самой первой. И как раз это меня смущало достаточно сильно. Странная защита была внедрена в их матрицы, которой нет у других рас. И получается, что это не индивидуальные особенности какого-то отдельно взятого индивидуума, а некая общая черта всей их расы, что странно. Получается, они должны быть очень невосприимчивы к различного рода магическим воздействиям, направленным непосредственно на них. Это надо было выяснить. Тиная, ты что-нибудь слышала о магах-орках или, наоборот, о том, что магия на них не действует? Ну, или еще что-то подобное. Например, о том, что они не поддаются какому-либо воздействию на разум. Не знаю, в общем, но что-то такое необычное. Я вопросительно посмотрел на молодую магиню. Но та, наоборот, удивленно взглянув на меня, ответила: «О чем ты?» Среди орков, как мне известно, практически нет даже слабых магов. Они работают лишь с несколькими стихийными типами энергии, В основном это воздух и земля. Но и главное, они ритуалисты. По сути, они лишь шаманы. Про отличительные их особенности я ничего сказать не могу. Но тут не думаю, что что-то слишком отличается ото всех остальных рас. Это же стихийные существа. Ну и как следствие того, что они стихийники, то врожденной защиты от магии разума у них точно быть не может. Это я тебе как эксперт именно в этом направлении могу сказать. И Тиная замолчала. Но вместо нее продолжил говорить отец девушки. «Тут, возможно, кое-что могу добавить я», — сказал вампир и, дождавшись моего кивка, начал говорить. Еще во время моей молодости орков часто набирали в наемные отряды, но потом отказались от этой практики. И все по одной простой причине. Они очень внушаемы. Их очень легко запутать. Они практически не реагируют на иллюзии. Они их не могут даже разобрать. Это могли сделать только лишь их шаманы. Именно поэтому орки не могли противостоять альвам. Оторопело посмотрел я на него. «Альвам? Почему?» «По силе и своим возможностям они равны», — объяснил Гассанг. «Но альвы — это прирожденные убийцы и разведчики, как, впрочем, и мы. Но на стороне змеелицых были именно они. Так вот, те, используя скрыт, иногда вырезали целые лагеря орков и их когорты». Именно поэтому я так удивился сегодня, встретив альвов в этом поселении. Ведь они кровники орков, и этого никто не смог изменить даже после того времени, когда закончилась война. «Спасибо», — задумчиво произнес я. «Что-то я запутался. Тут орки, но они несколько необычные, и отличаются они от своих соотечественников тем, что у них явно есть хоть какие-то магические способности, которые они явно стараются скрыть. К тому же и это их защищенная матрица, которая наталкивает на мысли о присутствии у них магических способностей. Почему и откуда она и эти способности у встреченных орков? А обычные ли они? Или такие орки все, и они до сих пор лишь умело маскировались? Как и в результате чего все это в них проявилось? Этого я не понимал. Ведь я видел вблизи этих орков. Жаль, конечно, что кроме них других орков я не встречал. Но по мне, так они не слишком сильно отличались ото всех остальных разумных в физическом и ментальном плане, живущих в этом мире, по крайней мере, при беглом осмотре. Так почему такая усиленная защита именно метрической матрицы? По мне, так вампиры должны обладать более плотной и непробиваемой метрической структурой, чем они. Но этого не было. Создавалось какое-то двойственное ощущение, которое все усиливалось с каждым мгновением, пока шли сканирование и анализ полученных данных. Что-то не так. Эта мысль так и не покидала меня. Когда мы были в лесу, я специально не задавался целью разобраться с матрицами орков, так как не видел в этом смысла. Лишь запомнил слепок их матриц на случай, если мне придется встречаться с кем-то из них или другими представителями их расы в будущем. Это было необходимо для их более точной идентификации. Однако дальше я не углублялся. Не было особой необходимости в этом, но сейчас она у меня возникла. И сразу такие неоднозначные результаты. И поэтому это очень сильно смущало меня. Я не мог подключиться к ним, как ко всем остальным. Я не мог контролировать их. Я даже не мог понять, что же меня смущает во всем этом. И это очень сильно напрягало. Единственное, что я понял, так это то, что их метрические матрицы были защищены даже лучше метрических матриц тех огромных каменных големов, которых я встретил в мирах Даага. И это было то первое, на что я обратил внимание. Когда я задумался над этим вопросом, выполз и второй, и это касалось того, а почему мы, собственно, оказались как в самом форте, так и тут, в крепости. Как-то все уж сейчас лежит на поверхности, Больно все гладко и очевидно. Будто кто-то специально для нас поставил инсценировку какой-то пьесы. К тому же и сыграл не очень хорошо. Да и произведение выбрал так себе. Тут вам и добрый самаритянин в моем лице, и главный злодей, который привлек мое внимание в первую же минуту, и те, кто мне с радостью помог, и то, как я быстро смог разобраться, где и когда его найти. «Слишком все гладко и наигранно получается», — подумал я. «Создается такое ощущение, что меня кто-то планомерно ведет». И я слегка остекленевшим взглядом уставился вперед, следя за происходящим на площадке перед нами. Только вот там ничего не происходило. «Нет, что-то мы во всем этом упустили», — решил я и вновь посмотрел в сторону дома Шрама. «Да и этот тролль, который вроде как точно должен примелькаться в поселении, свободно приходит к Шраму в открытую посреди бела дня, будто так и должно быть. А ведь его появление тут, особенно если учесть то явно читаемое желание Косова скрыть свое истинное положение в поселении, очень уж не вписывается в общую схему поведения, которой необходимо придерживаться. Но не таким глупцом должен быть Шрам, чтобы засветиться таким банальным образом. Если, конечно, это...» Последняя мысль заставила меня замереть на месте. «Давайте-ка чуток подождем», — предложил я Тинай и ее отцу. «А еще лучше засядем где-нибудь так, чтобы нас никто не обнаружил еще какое-то желательно продолжительное время». И я махнул рукой назад. «Там есть какие-то не очень крупные хозяйственные постройки, и одна из них была открыта, а внутри нее, по-моему, никого и ничего нет». Мои слова заставили остановиться вампира. Тиная и так находилась чуть позади меня. «Чего мы там подождем?» — посмотрел на меня уже начавший продвигаться к дому начальника гарнизона крепости Гасанг. «Хотя бы того момента, когда я более точно пойму и разберусь. А кто стоит за всем происходящим?» — ответил я ему, обведя рукой вокруг нас, а потом и ткнув вперед в сторону дома орка. Вампир в недоумении оглянулся сначала на тот дом, за которым мы следили, а потом взглянул и на меня. «А разве это не Шрам?» — спросил он. «Ты ведь сам буквально несколько минут назад это нам говорил». «Да», — подтвердил я, — «говорил. Но это было тогда. Сейчас я что-то в этом очень сильно сомневаюсь». «Не понял». Уже действительно с недоумением взглянул на меня отец Тинаи и произнес: «Ты меня что-то вконец запутал». Я кивнул, соглашаясь с тем, что все выглядит несколько странно, а потому объяснил: «Давайте-ка все-таки заберемся в тот сарайчик. Так и мне будет спокойнее, и время у нас появится. А главное, тут на улице не будем светиться». Гасанг опять посмотрел на меня, но ничего уже спрашивать не стал, а только лишь сказал: «Я надеюсь, ты все нам объяснишь». «То, что смогу», — честно ответил ему я. Он лишь согласно кивнул. Я быстро проверил улицу и то, что за нею никто не следит, а потом решительно скомандовал: «Вперед!» и первым двинулся в направлении выбранного мною строения. Не знаю, повезло нам или нет, но мы успели как раз вовремя. Буквально через несколько секунд после того, как я прикрыл за нами двери и подпер их каким-то ящиком, тот проулок, где мы скрывались и откуда следили за домом Шрама, начали обыскивать какие-то орки. «Их тут нет!» — донесся до нас голос одного из них. «Теперь отпали все сомнения, что искали именно нас». А это значило как минимум то, что о нашем присутствии было известно, и они знали о том, что мы следим за Шрамом. Вампир вопросительно поглядел на меня, но сейчас было важнее другое. «Тиная, сможешь спрятать нас от магического поиска?» — спросил я у нее. «Пусть это паранойя и моя гиперосторожность, но что-то кажется мне, что эти орки, коль не смогли обнаружить наши следы обычным способом, прибегнут к не очень обычным. Например, они сейчас привлекут мага, хотя все более чем уверены, будто у орков магов нет, лишь шаманы. Именно это мне и говорил Гасанг. «Зачем?» — посмотрел он на меня. «Шаманы орков не могут воспроизводить поисковые заклинания. Это не их тип магического поиска. Чтобы обнаружить нас, им нужны духи. А это хоть и небольшой, но все-таки город. Здесь не получится их призвать и натравить на наш след». «Не уверен в этом», — медленно ответил я, заметив приближающуюся к нам ауру очень сильного мага. Девушка быстро переглянулась с отцом, потом перевела свой взгляд на меня и ответила: «Прикрыть от магического поиска я смогу только себя и отца, так как у нас с ним родственные магические поля и ауры». «Пойдет», — сказал я ей. «Меня и так не засекут, если сильно искать не будут. Так что делай». Она несколько странно поглядела на меня в ответ, а потом кивнула головой. «Я поняла». И начала воспроизводить какую-то не очень заметную со стороны ментальную конструкцию. «Но это и хорошо», — констатировал я. «Меньше шансов быть обнаруженными». Прошло где-то секунд 10, когда она произнесла: «Все, я закончила». После этого сразу же произошла активация ее плетения. Черт, зря я подумал, что из-за еле видимого ментального каркаса при активации ее плетение так сильно не засветится. Вышло все слишком наоборот. Энергетический выброс был не то чтобы очень силен, но достаточно заметен. «Нам хана», — только и подумал я, готовясь к бою. Но, как это ни странно, на площадке перед нами все было тихо и мирно. Они не заметили столь сильного всплеска магической активности поблизости от их места пребывания. Даже маг никак не среагировал на манипуляции Тинаи. «Странно», — в очередной раз подумал я. «Больно много в этом мире было различных непоняток, и это как раз одна из них. В мирах Содружества, похоже, ментально одаренные люди были более чувствительны к подобному. И не просто более чувствительны, а гораздо, гораздо более чувствительны. И там бы такой выброс ментальной энергии уж точно не остался бы незамеченным. Ну, или это я опять всех меряю по себе и переоцениваю остальных магов. Хотя нет, и Ила, и Эрса, и Риила, все они реагировали на всплески магической энергии. Что уж говорить о сполотах а-ля Лиирах. Так что тут явно ментальная чувствительность значительно ниже. Вот и получается, что здесь мы отделались лишь легким испугом, и под «мы» я подразумеваю только себя одного. Ни Тинаи, ни Гасанг особо даже не обратили внимания на то, что пользуются плетениями прямо посреди стана предполагаемого врага. А значит, они наверняка знали то, что девушку не обнаружат. И успели мы с магической защитой опять вовремя. Как раз в этот момент к суетящимся оркам присоединился какой-то дед, тот самый объект с сильным магическим полем, который я и засек раньше. Почему вампиры сразу в нем распознали именно мага, я не знаю, но следующие слова отца девушки сказали именно об этом. «А предполагается, что у орков нет магов», — несколько удивленно пробормотал Гасанг. «Только он точно орк и точно маг». Тинаи согласно кивнула, глядя в ту же сторону. «Я же подумал о том, что мы вообще, похоже, ничего не понимаем в происходящем». «Орки, судя по всему, много чего нам не говорили», — ответил я ему. И вновь выглянул во двор. Там как раз этот самый маг воспроизводил какое-то плетение, которое начало достаточно быстро отрабатывать. Вот оно активировалось, его структура вспыхнула, и магу практически мгновенно пришел ответный импульс. «Их тут нет», — сказал он воинам. «Похоже, успели скрыться до того, как вы о них узнали и сообщили мне. Но периметр крепости они не покидали. Иначе бы я сам узнал об этом. А значит, нужно начать их поиски». После чего он развернулся, еще раз оглядел все пространство вокруг и приказал кому-то из орков: «Сторожите, я сейчас позову еще людей. Проверьте тут все, они не могли далеко уйти». Но вместо того, чтобы куда-то пойти, этот непонятный маг, которого слушались, будто это и есть глава поселения, оставался тут, да и сопровождающие его воины все еще не ушли. Видимо, этот орк хотел проверить еще что-то, судя по тем манипуляциям, что он стал проводить в проулке. «Черт!» — пробормотал я. «Они пока здесь!» После чего посмотрел на вампиров. «Если не хотим засветиться тут, то придется переждать, по крайней мере, до тех пор, пока не уйдет маг. Потом можно будет попытаться незаметно выбраться отсюда». «Хорошо», — согласился Гасанг, — «так и сделаем». Я, между тем, подобрался чуть поближе к двери, чтобы оттуда контролировать происходящее на улице. А самое главное — следить за не слишком понятными мне действиями мага. Отец Тинаи тоже выглянул на улицу, а потом посмотрел на меня. «Так ты нам расскажешь, что же тут происходит? Ты, я так понимаю, уже разобрался, что к чему?» «Не совсем», — ответил ему я, а потом пояснил, показывая вперед. «Смотрите», — и указал в сторону дома Шрама, который был прекрасно виден с того места, где мы сейчас спрятались. И я выбрал-то этот сарай в основном из-за такого удобного обзора. «Если он так пытается скрыть хоть какую-то свою связь с местным криминалом и тем, кем на самом деле является тут, в поселении, то зачем ему в открытую общаться с тем же троллем? Может быть, он в себе настолько уверен?» — спросила у меня в ответ Тинаи. «Нет», — отрицательно покачал я головой, «иначе бы все это поселение уже давно было под его пятой. Тут что-то другое». И я задумчиво посмотрел в сторону центрального двора крепости. Какая-то мысль крутилась в моей голове, но я ее так и не мог ухватить за хвост. И появилась она с последней произнесенной мною фразой. «Поселение под его пятой», — мысленно повторил я. «Так вот оно!» До меня, кажется, начало доходить. «Да оно вообще-то и так находится под ним», — пробормотал я. «Ему просто нет необходимости скрывать то, кто он есть. Это глупость. Все и так это знают. Тем более местные, а других тут просто и нет». И я махнул рукой своим, чтобы они отошли немного назад. К сараю, где мы скрывались, приблизилась пара орков. Они что-то проверили, подобрали что-то с земли, а потом вернулись к переулку, где все еще копошился маг. И один из орков, я точно это видел, отдал что-то этому деду. «Да когда же ты свалишь отсюда?» — мысленно спросил у него я. Но тот, как назло, упорно что-то делал у перекрестка рядом с нами и, похоже, никуда валить не собирался. Вроде никаких магических выбросов или всплесков. Так что, отсюда этого было не понять. Тем более, его прикрывали спины стоящих рядом с ним орков. На составление пентаграммы не похоже. Там необходима какая-то системность. А он вроде как метался из стороны в сторону, без особой на то системы или алгоритма действия. Ритуал, но он по определению практически сразу начинает создавать небольшие выбросы ментальной энергии для закрепления той конструкции, что было необходимо получить. Но тогда что? Непонятно. Но не будет же он все это делать просто так. Не будет. И это настораживает еще больше. «Зря мы сюда пришли», — пробормотал я, оглядывая близлежащие дома и закоулки. «Нужно срочно искать выход. Ох, не нравится мне эта непонятная деятельность, устроенная магом. В голове у меня стала складываться совершенно иная картина того, что же творится в этом поселении». «Ты о чем?» — между тем посмотрел в мою сторону Гасанг. Я же, оглядываясь вокруг и проверяя, нет ли какого-то иного выхода из того строения, в которое мы забрались, ответил ему. «А кто вообще сказал, что Шрам является местным криминальным боссом?» Будто сам, размышляя над этим вопросом, негромко спросил я у вампира. «Как так?» — услышав заданный мною вопрос, удивился отец Тинаи. «Это же рассказала тебе эльфийка». «Вот именно», — пробормотал я, — «рассказала эльфийка. И это, скорее всего, правда. По крайней мере, в той интерпретации заданного ей вопроса, на который нам необходимо было получить ответ. «Ты о чем?» — теперь уже отец Тинаи смотрел на меня совершенно осоловевшими глазами. «Я тебя не понимаю!» Я кивнул, а потом ответил. «Я выяснил у нее, как нам выйти на Косово и где найти его». «Ну вот», — Гасанг все еще с недоумением смотрел на меня. «Это же как раз то, что нам и требовалось узнать». «Да», — кивнул я. «Если смотреть на все происходящее с этой точки зрения, то да. Нам нужно было узнать, где найти Косово. Она нам это и сказала. Но если подойти к этому вопросу более вдумчиво и логически обоснованно, то узнать у нее мы должны были совершенно иное». Я с ожиданием поглядел на обоих вампиров, догадаются ли они о том, на что я упорно намекаю. Отец девушки ничего не мог мне ответить. Я уже хотел сам сказать то, что собирался услышать от них, когда неожиданно раздался тихий голос Тинаи. «Тебе нужно было узнать у нее, как нам выйти не на Косово, а на местного криминального босса, так?» Я улыбнулся. «Все верно», — кивнул я. «Именно на это я и намекал. И тогда есть у меня очень сильное подозрение, что мы бы получили совершенно не тот ответ, который у нас есть сейчас. Или вообще бы не получили ничего. С такими телохранителями, что работали на эльфийку, зачистили бы весь городок в несколько часов. Но этого не сделали, так что, сдается мне, она просто и не знает о том, кто на самом деле руководит теневой стороной этого города. Хотя тут я могу и ошибаться. Она была все-таки агентом эльфов». «Так ты считаешь, что она не знает, кто это?» — посмотрел на меня Гасанг, желая уточнить, правильно ли он все понял. «Как я уже и говорил, возможно, да, а возможно и нет. Этого я с уверенностью сказать не могу. Но могу сказать другое. Нам назвали именно то имя, на вопрос о котором эльфийка уже точно знала ответ. Вы понимаете, что это значит?» Я оглядел лица напряженно смотрящих на меня вампиров. «Это тот, кто напрямую с ней сотрудничал», — произнесла Тинаи. «Да», — кивнул я, а потом продолжил. «Но и это еще не все. Направить нас к ней мог только тот, кому нужна была уверенность в том, что мы зададим эльфийке правильные вопросы. Вопросы именно о Косом, как о криминальном боссе, а не о самом местном теневом лидере». Я поглядел на Гасанга, а потом на Тинаю. «Так как мы вышли именно на нее?» — спросил я у них. Вампир замер на месте. «Правка», — тихо произнес он, — «нам сообщила о ней та воровка из города». «Вот именно», — проговорил я, оглядываясь, — «очень умный ход. При этом невероятно быстрое принятие правильных решений. И главное, она столкнула нас лбами, не дав разобраться в случившемся и той ситуации, что сложилось в этом поселении. Несколько мгновений молчания и наблюдения за непрекращающимся копошением во дворе. Не уверен, что та группа и тролль, руководивший ею, была ее прикрытием со стороны криминала и местных банд. Это скорее ее телохранители. И охраняли они не просто воровку, а именно реального своего главу. А это она и есть. И сейчас этот тролль тут лишь для отвлечения глаз. Именно для того, чтобы кто-то, а этот кто-то, похоже, мы, поверил, что Шрамы есть глава местного криминала. Только вот есть одна такая оговорка, которая и развалила всю эту стройную картину. После чего я поглядел на суматоху, которая стала разгораться со стороны дома Шрама, когда туда влетел еще один орк. И это был тот самый орк, что встретил нас на входе в город. «Похоже, скоро все и начнется», — констатировал я. Но как это ни удивительно, я сейчас был спокоен и только и ждал наиболее благоприятного момента, чтобы выбраться отсюда. Вот и еще одна странность. Предвидение впервые дало сбой. Нет, на короткие промежутки времени оно еще давало какие-то прогнозы. А вот что тут будет твориться через несколько минут, я уже точно сказать не мог. «Какая оговорка?» — спросила у меня Тинаи. Эта самая правка сказала нам о том, что у местного криминала есть выход на гарнизон, но сам он его не контролирует, и это правда. Гарнизон, чтобы и кто о нем не говорил, подчиняется именно Шраму. Но вот выход, и я указал как раз на вышедшего из дома нашего знакомого огромного тролля. У них на него точно есть. И мы сейчас имеем возможность видеть его. После чего я задумался, а потом продолжил. Если рассуждать логически, то поселение и так находится полностью под контролем старика из Шрама, или как там их зовут на самом деле. И это именно они сотрудничают с эльфами. В этом теперь сомнений нет, ведь именно на Шрама мы вышли через эльфийку. Не удивлюсь, если тут будут завязаны еще и змеелиции. Больно спокойно орки при нашей встрече отнеслись к их появлению вблизи форта. К тому же, если бы местным теневым правителем был кто-то один из этой двойки, то с такой силой, как местные бандиты, и со своим влиянием на остальных орков, он уже давно подмял бы под себя другого. А значит, коль они оба все еще живы, а форт не пылает и не залит кровью, то работают они вместе. К тому же, мы ведь так и не узнали причин их появления в лесу. Но не за грибами же они туда ходили. И шарохались они именно там, где по какой-то причине мы наткнулись на отряд эльфов и змеелицых. Немного помолчав, я перевел свой взгляд на Тинаю, а потом с нее и на ее отца. «Вам не кажется это несколько странным?» «Но они же нас не сдали», — посмотрел на меня в ответ Гасанг, приводя вполне весомый, на его взгляд, аргумент. Я цинично усмехнулся, а потом спросил у него, «Кто тебе это сказал?» И я посмотрел в сторону уже достаточно организованной толпы орков, которая кучковалась у выхода из переулка и ждала, как мне кажется, лишь какого-то сигнала. И было у меня очень сильное подозрение, что этот сигнал им должен был подать тот пожилой маг, ведь он все еще был там, и это было плохо. Но вылезать под всеобщее обозрение мы все вместе не могли. Правда, это мог сделать и я в одиночку. Однако что дальше? Как мне протащить вампиров сквозь эти ряды? Или тут есть другой выход? При этой мысли я постарался вспомнить расстановку и расположение зданий в крепости. Да, что-то такое было. То, на что я, еще при входе в само поселение, обратил внимание. Но вот что это? Так, точно, стена крепости. Она была не в лучшем состоянии. Ее спокойно можно было преодолеть, если немного постараться. Не думаю, что с внутренней стороны за нею следили лучше, чем с внешней, которую я видел. А значит, в этом наш шанс. Но тогда нам надо бы лезть не обратно, а пробиваться через заднюю стену сарая. Так, Тиная, есть возможность как-то заглушить все звуки и тот шум, что мы тут организуем, поглядел я на девушку. Если она что-то не предложит, то придется пользоваться тем, что я уже нашел. Но нет, молодая магиня практически мгновенно нашла решение. «Полог тишины», — сразу предложила девушка. «Только удержать я его смогу не больше, чем 5 минут. Не мой тип основополагающей энергии». «Хорошо, делай», — дал я ей команду, параллельно наблюдая как за нею, так и за действиями орков во дворе. «Но тем не менее, мы все еще не в плену у змеелицых», — оторвал меня от размышлений Гасанг, поняв, что сейчас я ничего пока больше делать не собираюсь, и возвращая наш разговор к прерванной теме. «Нас ведь не сдали им!» Я проверил перемещение орков и, взяв под контроль небольшую расчищенную площадку перед нами, через которую они бы не смогли точно проскочить незамеченными, ответил ему. «Если нас не захватили во время нашего перемещения в лесу, — сказал я, — то это вовсе не значит, что нас не должны были захватить вообще, ведь в нашем случае как раз все и решал фактор времени. Если подумать, то они, возможно, просто не успели этого сделать или были не готовы схватиться сразу с двумя вампирами. Все-таки вы — это вы, и они не могли не учитывать этого». Гасанг кивнул. Если я и был прав, то как раз в последнем. Четверка орков, тем более один из которых был лучником, не представляла особой угрозы для вампира. К тому же еще и мастера мечника, как говорила мне его дочка. Как только это я сказал, я заметил появление вокруг нас небольшого ментального поля, которое накрыло дом и, возможно, часть земли вокруг него. Но для меня это не имело особого значения. Сейчас мы могли спокойно заняться тем, что я и задумал. «Необходимо выбить заднюю стену», — сказал я Гасангу. «Будем пробовать». Я выдвинулся к ней. «Хорошо», — кивнул вампир и сам двинулся следом за мной. «Удар, второй, третий», и тут раздается слегка насмешливый голос Тинай. «Может, перед тем, как пытаться разрушить эту стену, с нее снять укрепляющие плетения?» — спросила она у нас. «Вот черт, выглядел я как полный идиот. Как-то мне в голову не пришла даже мысль об этом, хотя я и видел какую-то структуру, вложенную в стену. Блин, все из-за того, что практически все мои мысли были сосредоточены на совершенно ином. Контроль территории, сканирование и анализ матриц, попытки пассивного взлома, чтобы не вызвать преждевременного интереса к нам. Все это загрузило мое сознание полностью, и потому я упустил из вида этот, казалось бы, лежащий на поверхности момент. «Шутница!» — вместо меня проворчал Гасанг. «Сразу-то предупредить не могла!» «Но вы так рьяно принялись за дело, что я просто хотела на это посмотреть. Вдруг вы справились бы и без меня?» Оказывается, у девушки даже в такой момент получалось неплохо шутить. И это меня только радовало. Она держалась, и это было хорошо. Собранный и готовый к действию маг гораздо полезнее отчаявшегося и не готового сражаться. В этот раз стеная провозилась не так и мало, что-то еще около минуты, но тем не менее она все сделала. «Готово», — произнесла девушка. Ну и в тот же миг вперед вылетел вампир, да и проломил стену насквозь, вывалившись в проулок за нею. Быстро выглядываю и проверяю, как дела за стеной. Никого, это хорошо. Хотя, конечно, с вылетевшим в проулок вампиром это было лишней тратой времени. Повезло еще, что там никого не было. А если до сих пор сюда не несутся орки, то никто и ничего не заметил. «Пошли», — скомандовал я, и сам вылез наружу, за мною тяная. «Так, нам туда», — показал я в самый дальний и темный угол проулка. «Если ориентироваться по карте, то как раз за той стеной и находится задний двор нашей таверны. Не сразу за ней, конечно, а в паре десятков метров перед нею. Но это не расстояние. У крепостной стены так-то не было никаких других строений, построенных ближе. Тем не менее, такая близость таверны была очень удобна для нас. «Тиная, замаскируй вас и прикрой тот конец проулка пологом тишины», — сказал я девушке. «Поняла», — кивает мне в ответ она. Мы подходим ближе. «Черт!» — выругался я. «И что за невезение такое? Буквально еще несколько секунд назад тут над нами никого не было. И вот на тебе!» — объявились голубчики. «Что?» — посмотрел на меня Гасанг. «Стражники!» — и я показал рукой наверх. «Не знаю с чего, но сейчас они чего-то собрались именно над нами и топчутся тут. Пятеро». «Ждем?» — спросил вампир. «Немного придется», — ответил ему я. «Пока некоторые из них не уйдут, действовать не имеет смысла. Пять трупов стражников заметят сразу, как и то, что они не появились где-то в другом месте». «Хорошо», — кивнул он головой. «Я же глядел в сторону крепостной стены. Кажется, я придумал, как отвлечь основную массу стражников, чтобы они покинули эту точку. Ну а мы смогли выбраться отсюда и перебраться через стену. Можно было забраться на соседнюю крышу. Ее скат как раз и вел сюда, в проулок. Так что со стороны площади, перед сараями, где и собралась основная толпа орков, нас видно не будет. И уже оттуда есть возможность пробраться по стене вверх. Но это позже, а первоначально нужно сделать кое-что еще. С этой крыши была видна вторая половина небольшой башенки на углу стены. И вот туда-то есть шанс закинуть мешок. А чтобы эффект был повнушительнее, то его можно набить черепицей с этой же самой крыши, которую было относительно легко разобрать. Между тем встрепенулась девушка и посмотрела на меня. Я, если честно, думал, что разговор, начатый нами еще в сарае, теперь уже завершен. Не место было и не время. Но нет, Тиная о нем прекрасно помнила и сейчас, подойдя поближе, произнесла: «Дим, но ведь орки никогда не вступали в союз с эльфами и змеелицами. Будто мы и не прерывались», — сказала она, а потом кивнула в направлении переулка, откуда мы вышли. Последние слова девушки оторвали меня от разглядывания крепостной стены крыши. Что-то в ее вопросе заставило меня задуматься. Никогда не вступали в союз? Почему-то именно это и заставляло беспокоиться больше всего. Не знаю, эти ли слова или еще что-то другое, например, заканчивавшийся анализ нескольких метрических матриц орков, но я слегка заторможенно обернулся назад, а потом посмотрел на девушку с ее отцом. «Говорите, никогда не вступали в союз с эльфами и змеелицами? К тому же среди них никогда не было магов?» «Да», — уверенно кивнул Гасанг с удивлением, наблюдая за мной. В моей же голове с нереальной скоростью закрутились совсем уж нерадостные мысли. «Так, стоп! Но это же нереально!» — сам себя попытался притормозить я, но почему-то не смог этого сделать. Я точно знал, что двигаюсь в верном направлении. Я знал тех, кто мог выглядеть как орки, да и вообще как кто угодно, и у кого точно были бы сильные маги и защищенные метрические матрицы. А поэтому я вновь проверил матрицы находящихся тут орков. Однако их повторное сканирование не выделило никаких отклонений. Только вот моя собственная интуиция упорно твердила, что я прав. И именно поэтому, несмотря на огромный риск быть запеленгованным, я запустил повторное, да еще и углубленное сканирование самой выделяющейся на данный момент метрической матрицы. Матрицы пожилого орка-мага. Мне не нужен был ее анализ. Я хотел увидеть лишь кое-какие детали. И что я вижу? А вижу я очень и очень странные результаты, которые заставляют меня поднять глаза на ожидающую ответа девушку. «А кто вам сказал, что это вообще орки?» И я посмотрел в глаза каждого из них. Те на меня поглядели с еще большим изумлением. «Орки есть только», — и ответила мне Тиная, с недоумением поглядывая в сторону донжона посреди крепости. «Они такие всегда были и такими остаются». Я же, наконец, осознал ту странность, которую никак не мог уловить до этого при обычном сканировании орков. Так плотно были слиты обе обнаруженные мной в теле этого так называемого орка метрические матрицы двух различных рас. И вторая практически полностью продублировала первую матрицу. Оставались лишь совершенно незначительные отклонения, которые Пейскин при анализе принимал за стандартную погрешность. Но я-то этого не делал. Больно уж странная погрешность, которая наблюдается абсолютно во всех случаях. И так у каждого из орков, находящихся поблизости. «А вы хоть один их труп видели?» — спросил я у девушки и ее отца, оборачиваясь назад. «Что?» — поглядела на меня Тиная, но потом все же ответила. «Нет, не видели». Я же раздумывал над только что пришедшей мне в голову мыслью. Это мир, где нельзя полагаться на схожесть метрических матриц. Да они и не похожи. Это что-то новое или эволюционно измененное. При такой-то разнице во времени прогресс тут не должен стоять на месте, как и эволюционное развитие. Вот и получилось, что местные метрические матрицы очень сильно отличаются от тех, что я видел до этого. В той реальности, где находится Содружество, они выглядят совершенно иным образом, и теперь я понял, почему. Матрицы менялись. Малейшие различия со временем преобразовывались в совершенно новый вид существ. и потому тут есть не только обычные расы, но и несколько различных видов, относящихся к одной и той же ветви развития. Например, те же эльфы. Это и эльфы, и альвы, и еще те, кого я встретил у гостиницы, или вампиры. Они же однозначно свое начало взяли от эльфов и еще кого-то, гораздо более сильного и могущественного. Но эта доминирующая составляющая очень сильно преобразила их тела. И вот вам не то что новый вид, а совершенно иная раса со значительно отличающимися физическими и ментальными параметрами. Но тем не менее даже в этом метрическом кавардаке были свойства, которые нельзя изменить в матрице, как ни старайся. Ведь это основополагающая линия выживания целой расы, которая помогала продержаться им тысячелетиями. Так что в матрице любого производного от основной ветви эти значения обязательно должны присутствовать. Не точно такие же, конечно, но они обязательно должны быть. Те свойства, которые нельзя было бы хоть как-то затереть или спрятать. Это ментальная защита и способность к преобразованию, которые я и обнаружил только сейчас в орках. До этого момента я как-то даже не думал, что мне придется проводить столь доскональный анализ метрических матриц, вроде бы простых с виду орков, да еще и практически вручную, отфильтровывая всю второстепенную информацию. «Они могут перевоплощаться в другое существо», показал я в том направлении, где сейчас находились орки. Мне необходимо было убедиться в том, что это именно те, о ком я и подумал. «Нет», — уверенно ответил мне Гасанг, — «это же не метаморфы, такие как мы или оборотни». Вот именно теперь я понял, насколько мы вляпались. И понял, что, или вернее, кого тут, возможно, пытались разыскать карлонги. «Угу», — пробормотал я. «Поздравляю, похоже, мы забрались в самое логово врага. Этот форт уже давно не принадлежит оркам и свободным городам». «А кому же тогда?» — посмотрела на меня девушка. «Им!» — и я кивнул в направлении прохода, где должен был появиться карлонг, за которым я давно наблюдал. Он уже некоторое время осторожно приближался к тому проулку, где мы засели. То ли сам догадался, что мы можем быть тут, то ли его что-то привлекло. Не знаю, но однозначно он топал именно сюда. Я же во время нашего разговора незаметно смещался ближе к тому месту, где он покажется в переулке. И как только он вышел из-за угла, мгновенно снес мечом ему голову, подхватил тело и оттащил его обратно. «Только вот это далеко не орки, это те, с кем я спутал вас первоначально», спокойно заканчиваю говорить я, под несколько изумленные взгляды вампиров. Девушка пораженно смотрит на меня, а потом и на обезглавленное тело. «Как такое возможно? Мы же совершенно не похожи!» «Ну, — усмехнулся я, — это до тех пор, пока им не понадобится быть такими же, как ты или я. И тогда ты очень сильно удивишься результату». И я начал просчитывать пути отхода уже не просто из крепости, а вообще из этого городка. «Нам необходимо как можно скорее покинуть не только эту крепость», озвучил я вампирам свои мысли, «но и само это поселение. Не знаю, все ли они поддельные орки или нет, но теперь, по крайней мере, понятно, что они наверняка связаны как со змеелицами, так и с эльфами». После чего я двинулся меж домов к стене крепости. Надо было реализовывать свой план. «Сейчас заберемся на крышу, но постарайтесь особо не шевелиться. Со стороны двора этот скат не видно, так что если с крепостной стены никто не захочет ее проверить, то нас и не заметит». После этого поглядел на брошенное тело. «Черт, от него тянет кровью. По этому следу, особенно если те, о ком я думаю, найдут очень быстро. А значит и времени у нас еще меньше». Полезли, и сам по стене дома забрался на ранее присмотренное мною место на крыше постройки. Если еще немного продвинуться вперед, то с него будет гораздо удобнее кидать сумку. За мной практически сразу забрались Гасанг с дочерью. Кстати, посмотрел я на вампиров, выжидая наиболее удобного момента, чтобы метнуть сумку. А вообще, в этих краях, кроме орков, еще кто-то живет? Практически никого нет, посмотрел на меня Гасанг. А что? И это вас не удивляет? Спросил я. А потом пояснил. Столько свободного и перспективного в плане развития места вокруг. Если вдуматься, то поселение ветеранов-наемников тут сможет спокойно прижиться. Они и оборону обеспечить смогут, и какие-то местные ремесла развить, и сельское хозяйство поднимут. Но тут практически одни только поселения этих самых орков и есть. А этот городок, посмотрела на меня Тиная, случайность, которую они не смогли предотвратить, но которую все-таки хоть и частично сумели взять под контроль. Так ты думаешь, это они вырезают все те местные караваны, что пытаются продвинуться дальше или в обход тракта? Не думаю, ответил я. Если я прав, то уверен в этом. А змеелицы и эльфы лишь выполняют для них некую вспомогательную функцию. Но основные решения тут принимают именно они. Девушка кивнула. Они к этому моменту смогли уже добраться практически до самого края крыши, за которым начиналась крепостная стена. Так Тиная и ее отец потратят меньше времени. «Но зачем нас сюда направила эта воровка?» — спросила у меня девушка. Я посмотрел в сторону стены, а потом ответил. «Есть у меня одно подозрение, но лучше об этом спросить именно у нее, когда мы выберемся отсюда». И показал на выщербленные камни. «Надо покинуть как минимум крепость без большого боя», — сказал я вампирам, «чтобы мы смогли быстро прорваться в город. Если мы этого не сделаем, то увязнем здесь. Потом отходим к гостинице, она сразу там, за стеной, и забираем весь наш скарб. Не знаю, живы ли еще гоблины или нет, но мне придется выполнить данное им обещание и проверить тот адрес, что я выяснил у эльфов. А потом мы свалим отсюда, я отведу вас в лес, где вы сможете скрыться на какое-то время. Сам же вернусь сюда». «Зачем?» — посмотрела на меня Тиная. «Вы думаете, нас так просто отпустят?» — спросил я у нее и сам же ответил. «Нет, на это можно не надеяться. Именно поэтому тракт и заканчивается в этом поселении, и дальше в лес не уходит. Они просто не пускают никого дальше, и...» Тут я резко затормозил. Удачно, что часть орков, карлонгов, ушла назад, и над нами осталось лишь трое. Лучше больше не рисковать. «Я пошел», — быстро сказал я своим и двинулся вперед. «А теперь замах и бросок. Вот же черт, чего я там задел-то? Не думал, что будет такой грохот, да еще и какой-то непонятный звон». Но на него сразу сориентировались орки, те, что были на стене и оставшиеся во дворе. Одни кинулись к месту падения мешка поверху, а вторые попытались проверить место падения у стены. «Ничего», — раздалось со стороны двора. «Это где-то снаружи». Но я уже не обращал внимания на эти звуки, а полз по внутреннему углу стены. Это место я выбрал специально. Если взбираться тут, то заметить нас можно лишь со стороны проулка. Тиная и Гасанг были сразу за мной. Они пока дожидались моей отмашки внизу. Я же шел первым. Мне необходимо было проложить нам путь да разобраться с последним карлонгом, оставшимся там. К несчастью, этот часовой знал свое дело и контролировал как раз нашу сторону стены. Только вот зачем ему это было нужно, я так и не понял. Но это значительно затруднило мне задачу. Хоть эти мнимые орки и чувствовали себя тут как дома, но тем не менее они не расслаблялись и были всегда настороже. Проверяю окрестности. Поблизости никого, кроме тех стражей, что разошлись в разные стороны. Но от башенки нас не увидят, а вторая двойка куда-то пропала, и сейчас их не было на стене. Так что я, вися на руках, проползаю чуть дальше. Это как раз опасный момент. Тут меня могут заметить со стороны двора. Но я выбрал как раз тот самый период, когда на этот участок стены не было направлено никакого внимания. Наоборот, что-то начало происходить во дворе крепости. И оттуда явно потянуло сильнейшим магическим выбросом. Все-таки тот маг закончил то, что он там делал. Но я так и не понял, а что это? Однако, как это ни странно, пока к нам никто не ринулся. Карлонги, ну или местные орки, все еще были там. И наоборот, они не собирались, как я понял, покидать пределов той площади, где и были. Что-то тут непонятное, мысленно пробормотал я, но потом отбросил эти мысли в сторону. Сейчас необходимо сосредоточиться на другом. Так, на стене чисто, и в ближайшие несколько секунд никто появиться не должен. Вот тот часовой, что нам мешает перемахнуть через нее. И сейчас он стоит прямо передо мной, да еще и спиной ко мне. Быстро, одним движением, заскальзываю наверх. Нельзя дать время ему заметить меня и предупредить своих. А поэтому резкий удар мечом, и не дав телу упасть на стену и оставить следы, я тащу его за собой обратно к тому месту, где сейчас ждут мои отмашки вампиры. Все, он и я внизу на крыше дома. Рядом со мною вампиры. «Ты же говорил, что мы должны уйти тихо», — укоризненно смотрит на меня Гасанг, «и желательно без трупов». «Это то, чего не удалось бы избежать в любом случае», — честно отвечаю ему я. «Неизвестно, сколько бы он простоял на месте, а время дорого. Вернее, его уже практически не осталось. И я уже развернулся, чтобы подняться обратно. Но меня остановил вопрос девушки. А почему ты спрашивал, видели ли мы их трупы? Я как-то сразу забыла спросить, еще там внизу. Я уже влез немного на стену, а потому мне пришлось смотреть на них сверху вниз. Так, черты лица трупа уже слегка поплыли, и мне это было прекрасно видно. «Переверните его, и сами все увидите», — ответил я ей, после чего продолжил взбираться наверх. Нужно было проверить еще противоположную сторону крепостной стены и посмотреть, что нас там поджидает. Мне было непонятно, куда делись те два карлонга, которые были тут еще несколько секунд назад. Планета Галанат. Толкалианские леса. Форт. Крепость. Несколько минут спустя. «Что он имел в виду, когда нам предлагал посмотреть на него?» переворачивая тело, спросила Тиная. Но только взглянув на труп, удивленно произнесла. «Это кто?» Гасанг посмотрел на странное лицо, которое постепенно меняло черты, становясь больше похожим на какое-то животное. «Это кто угодно», — произнес он, — «но только не орк». «Да», — кивнула девушка, — «это я вижу, но кто?» «А вот тут, я так понимаю, ответить на твой вопрос сможет наш знакомый». И отец Тинай кивнул головой вверх, как раз туда, откуда им махал рукой молодой огр. «Пошли», — сказал Гасанг дочери. Та кивнула, и они выдвинулись вперед. «Быстрее!» — неожиданно разрывая тишину, раздался взволнованный голос Димма. Тиная подняла на него глаза, но он смотрел не на них, а куда-то за их спины. И лицо его было очень сильно напряжено в этот самый момент. Гасанг мгновенно понял, что теперь в маскировке, тишине и скрытности нет никакой необходимости. И в ту же секунду, поднявшись на ноги, подхватил за руку Тинаю и, чуть ли не оторвав ее, подкинул девушку так, что она в одно мгновение оказалась прямо под стеной. Сам же он отстал от нее всего на один шаг. Вот они лезут вперед. Никто из них не оглядывается, они на стене. Отсюда путь либо вверх, либо вниз, но вниз нельзя. Вдруг над головой Тинаи раздается звон клинков. Это те стражи, что были за башней. Хоть их они и не видели, но где находится источник шума, определить смогли без проблем. Тиная забирается на стену, тут бой уже закончен, но Дим даже и не думает спускаться. «Спрыгивайте», — говорит он ей и показывает на другой ее край. «И сразу прорывайтесь из города. А ты?» Почему-то этот несколько странный приказ совершенно не нравится девушке. «А мне придется остаться», — произносит в ответ парень. «Но зачем?» — смотрит удивленными глазами на него Тиная. «Чтобы остановить их», — спокойно говорит тот и кивает головой куда-то за спину девушки. Она медленно оборачивается назад и изумленно замирает. «Адские гончие!» — только и произносит она вслух. Теперь девушке стало вполне понятно, почему их не особо сильно-то и искали. Никто, в принципе, не собирался искать и преследовать их. На них просто решили натравить этих исчадий преисподней, вытащенных на этот свет каким-то из темных жрецов, открывшим портал куда-то в нижние миры. «Так он еще и жрец», — только и произнесла девушка, вспоминая того мага, что проводил жреческий обряд вызова там, на площадке. Очень долгий и очень сложный, но зато невероятно болезненный и надежный. Как раз в этот момент на стену взобрался и отец Тинаи. «Папа!» — быстро произнесла девушка, подбегая к нему. «Смотри, там адские гончие!» И она показала рукой в сторону проулка, где по нему пробиралось два каких-то непонятных монстра, похожих на очень крупных облезших собак, у которых из-под клочками оборванной шкуры проглядывали белые иссохшие кости. Вот они остановились у трупа первого из орков, который остался лежать в проходе. Не прошло и пары секунд, как того не стало. Его разорвали на части. Раздался какой-то заунывный вой, заставляющий сжаться сердце, замереть, забиться в угол. Тинаи показалось, что в этот самый момент на нее уставилась одна из тварей. Она видела горящий огненный взгляд, который буквально приковал ее к месту. Девушка замерла, загипнотизированная сжигающим ее волю и душу страхом. Но неожиданно кто-то схватил ее за руку и очень сильно дернул. А потом она почувствовала на своей щеке горячий след только что полученной пощечины и слабый привкус крови во рту. «Я же сказал», — раздался спокойный голос огра, смотрящего ей прямо в глаза, «собрать вещи и валить из города. Это ваш шанс. Пока эти зверушки идут по моему следу, они, и он кивнул в направлении крепости, точно за нами не пойдут. Вы же сможете с отцом выбраться из города. Идите на север. Там остался временный лагерь гоблинов. Ждите меня в нем». Тинаи медленно кивнула головой в ответ на произнесенные слова. Парень убедился в том, что до девушки дошла его речь, улыбнулся и подтолкнул ее к стене. Сам же остался на ней. Тинаи слышала, как примерно то же самое он проделал и с ее отцом. Звонкий удар пощечины и те же слова. И только когда спустилась вниз, до нее наконец-то дошел смысл сказанных Димом слов. «Пока эти зверюшки идут по моему следу», — прошептала она и посмотрела на спрыгнувшего вниз отца. «Папа, он же хочет увести их за собой», — тихо сказала она ему. «Да», — кивнул ей в ответ Гасанг, — «и мы этого никогда не забудем». После чего он потянул ее за руку. «Идем, не нужно, чтобы его жертва осталась напрасной, ведь он это делает уж точно не ради меня». Тинаи сделала еще несколько шагов. «А ради кого?» — еще тише прошептала она. Отец лишь горько улыбнулся. «С ним в крепости нас было лишь двое». И заспешил вперед. Парень был прав. Им следовало забрать из гостиницы то, из-за чего они и впутались в эту историю, то, что могло спасти жизнь его младшей дочери. Тинаи же молча бежала вслед за ним. Она никак не могла поверить в те последние слова, что сказал ей отец. Какой-то огр, который практически не знал ее, которого они встретили где-то в лесу, даже не задумываясь, был готов отдать, вернее, даже не так, который отдал свою жизнь в обмен на чью, и отец был уверен, что не на его, но кроме него там была лишь она. «Мою», — прошептала девушка, оборачиваясь назад. Он хотел дать шанс спастись именно мне, и ей так захотелось в последний раз увидеть этого странного и непонятного огра, но на стене уже никого не было. Парень, как и обещал, увел погоню за собой.